Правильно взята линия или нет? Правильно, хорошо заживем. Нет, вернемся к старому. Постой, постой, ты чего мелешь? Поднялся Кречев. Ты что, блины, что ли, печь собираешься? Сыматься будут, блинов поедим, а нет, тестом сожрем. Колхоз — это ж новый строй жизни, понял? Все по-иному делать надо. Друг дружку поддерживать, подпирать плечом общее дело. Это ж на вечные времена, только вперед и выше. Назад ходу нет. Так я ж разве против? Я готов шагать вперед и плечом кого надо подпирать. Они ж вон упираются. Вот я и поясняю им. Колхозом жить веселее. От стенки поднялся Макар сивый, темный в два обхвата, что копна, и засипел. Ты, Максим Иванович, храбрый да умный, а мы вот дураки и трусы. Ответь-ка на такой вопрос. Сколько у тебя ртов? Молчишь, а? Ты да я, да мы с тобой. Был один нахлебник, и тот отвалился. Теперь ты за весельем в колхоз топаешь. А мне каково, когда у меня у самого за столом веселье. Семь ложек играют, только поспевай в чашку наливать. Теперь я знаю, откуда подливать надо. На свой горб надеюсь, да вот на эти руки. А в колхозе что будет? Ну-ка, да мы все лето провеселимся с Якушей, да проспим с тараканихой. Ты хвост в зубы и в город. Тебя только Митькой звали. А я куда подамся со своей оравой? Мне-то куда? Вроде Вани Парфешина по домам идти, стад гонять. Так ведь и стада не будет, всех коров в колхоз сведут. Чего ж мне делать? Брать кистень в руки и на большак? Нет, Максим Иванович, на такое веселье ты нас не агитировай. Мы пока сыты, обуты, одеты, и слава Богу, от добра добро не ищут. Вы же, которые веселой жизни захотели, ступайте в колхоз, гоните эту линию, гоните, а мы поглядим. Получится у вас хорошо, может, и вступим, нет, не обессудьте. Спорили еще долго, уговаривали, кричали, матерились и вновь убеждали до самых первых петухов. Накурили так, что лампы светились мутными шарами, словно в тумане. Но, как было записано, 26 человек, так на них и остановились. Ни один еще не записался. Кто бы ни выступал, как бы ни доказывал, ни убеждал, но все заканчивалось одной и той же фразой, пущенной с легкой руки Четунова. «Раз постановления нет сверху, так прямо и скажите, чего с нами в прятки играете?» «Классовые враги подготовились лучше нас», — сказал в сердцах Кречев, когда от собрания остался один президиум за столом. «Трудно работать, если у тебя руки и ноги связаны», — отозвался Зенин. Как не смешно звучат эти причитания шептунов, но они правы. Да, нужно постановление насчет всеобщей коллективизации по округу, по району, по сельсоветам. Вот тогда мы заговорим по-другому. Потом написали два документа. Впрочем, писал Левка, а диктовал ему Зенин. Первым документом была резолюция общего собрания села Тиханова. Заслушав все разъяснения, докладчик товарищ Зенин, относительно коллективизации, а также разъяснения статьи товарища Сталина «Великий перелом», постановили. Необходимо объединиться в коллектив, чтобы поднять урожайность, культурность жизни и хозяйства, а также усилить помощь государству в отношении хлебосдачи. Все сознательные граждане, ниже поименованные, добровольно вступают в колхоз. К резолюции приложили список колхозников и еще сочинили телеграмму в округ колхозсоюз. В подтверждение правильности взятой 15-м партсъездом линии по переустройству сельского хозяйства, и в ответ